В день 19 сентября 1935 года протанцовано часов 855, осталось пар 21. Компания против танцевального марафона идет полным ходом. Лига матерей угрожает массовыми акциями, если мэрия не запретит состязание. Третий день противостояния. Лига матерей за общественную нравственность продолжает свою кампанию против танцевального марафона и угрожает, что обратится непосредственно к жителям, если мэрия не запретит состязание. Танцевальный марафон проходит в Курзале на пляже уже 36 дней. Миссис Хигби и миссис Уичер, президент и вице-президент Лиги матерей, сегодня днем опять посетили мэрию и подали протест против продолжения танцевальных состязаний. В мэрии им сообщили, что городской прокурор внимательно изучает свод законов, чтобы решить, какие можно отыскать для этого юридические обоснования. «Мы не можем ничего предпринять, пока не будем точно знать, что гласит закон», — заявил мэр Хинсдейл. «Пока что нам не удалось обнаружить ни одного подходящего на сей случай параграфа, но городской прокурор изучает все возможные прецеденты». «Колебались бы городские власти, если бы городу грозила чума?» – вопрошала миссис Хигби. «Разумеется, нет. Если не существует закона, подходящего на сей случай, пусть издадут чрезвычайный закон. Танцевальный марафон – это чума, он аморален и унизителен, а в зале, к тому же, еще и общедоступный бар, место сборища гангстеров, мошенников и прочих криминальных типов. Разумеется, эта атмосфера не для наших детей».